Студия «Ардис» представляет. Вероника Лесневская. «Влюбишься. Жена на 9 месяцев». Читают Александра Нижегородова и Валерий Толков. Пролог. «Согласна ли вы, невеста?» «Нет». Перебиваю патетичную речь ведущей, и рука с невероятно тяжелым вычурным свадебным букетом повисает вдоль тела. В стеклянном углу ресторана воцаряется гробовая тишина. Слышно, как снежинки падают на прозрачный купол, как рвется мое дыхание, как удивленно кашляет отец в толпе высокопоставленных гостей и как от злости скрипят зубы Глеба, моего жениха. «Что ты сказала, Тая?» Забыв снять с лица неестественную улыбку, цедит он. «Нет», — повторяю тихо, но твердо. Опустив взгляд в кристально чистый, сияющий пол, я усмехаюсь своему отражению в плитке и продолжаю шепотом. «Ты мне изменяешь. Регулярно». «И что? Это же было до свадьбы!» Невозмутимо отмахивается он, берет меня за руку, чтобы не сбежала, и громко приказывает опешившей регистраторше. «Продолжайте. Невеста перенервничала, все в порядке. Не отвлекайтесь». Не успеваю открыть рот, чтобы возмутиться, как она бойко тараторит. «Согласны ли вы, жених?» «Да-да», — без энтузиазма повторяет Глеб. Мимо нашего иглу с ревом пролетает снегоход, на секунду заглушая бешеный речитатив ведущей. Она старается выслужиться сразу перед двумя богатыми семьями, которые сегодня решили объединить капиталы и закрепить сделку самой прочной, по их мнению, печатью — союзом своих детей. Прошлый век? Нет, меркантильная необходимость и желание перестраховаться. Расслабляю ладонь, которая вспотела в липкой хватке Глеба, и прекращаю вырываться. Нет смысла. Я борюсь с ветряными мельницами. Брачный договор заключенный проверен юристами вдоль и поперек. Свидетельства тоже готовили заранее, как и штампы в паспортах. Мы с Глебом должны быть расписаны еще вчера. Все, что происходит сейчас под свадебной аркой с фамилией Макеевы, не более чем торжественная часть. Другими словами, фарс для гостей. Мой отказ ничего не решает. Ведущий игнорирует его, уткнувшись в папку, и как робот, голосовой помощник, пафосно зачитывает готовый текст. «Семье присваивается фамилия Салтыковы», — радостно объявляет она, а наши лица синхронно вытягиваются в удивлении. По залу разносятся недоуменные шепотки и нервный смех. «Поздравляю!» С приклеенной улыбкой регистратор вручает нам свидетельство о браке, словно хочет скорее сбросить с себя непосильную ношу, и смачно захлопывает папку, с трудом подавив вздох облегчения. Музыка становится громче, объявляют первый танец жениха и невесты, но Глеб впивается хмурым взглядом в текст на бланке. «Не понял. Это не моя фамилия», — сообщает очевидно и яростно косится на меня. «Когда ты успела выскочить замуж за владельца этой базы?» «Что? Я?» — прижимаю букет к груди, оскорбленная его обвинением. «Да я его в глаза не видела! Салтыков так ни разу и не появился на работе. Понятия не имею, как он выглядит и почему...» Глеб оглядывается в поисках группы поддержки в виде своей обожаемой маменьки. Я невозмутимо стою на месте, лениво обрывая лепестки белых розочек. «Объявляю вас мужем и женой!» Спохватившись, добавляет ведущая, пытаясь перекричать звуки свадебного вальса. «Поздравьте друг друга поцелуем!» «Стоп!» — гремит со стороны дверей. «Слюни прочь от моей жены! У нас рокировка!» Долетает насмешливо, и я мгновенно узнаю этот тон. Сердце совершает кульбит в груди под тугим корсетом и замирает. «Он что здесь забыл?» Осторожно оборачиваюсь. Взгляды всех собравшихся направлены на алую дорожку между рядами. Совсем недавно мы шли по ней с Глебом к алтарю, а сейчас по нашим следам в развалку шагает бугай в лыжном костюме, пачкает пол талым снегом и беспощадно топчет ботинками нежные лепестки роз. Половина лица прикрыта тугим шарфом, светлые волосы взъерошены и усыпаны мокрыми снежинками. Хитрые, прищуренные голубые глаза устремлены на меня. Он победно улыбается. Вижу это по дьявольским огонькам на дне его зрачков. И подходит ближе, пользуясь всеобщим замешательством. Шаг. Еще один. Становится вплотную ко мне. В нос проникают запахи еловых шишек, острого перца и машинного масла. Будоражит неуместные воспоминания, которые я лихорадочно отгоняю от себя. «Как его вообще охрана пропустила?» «Что ты... Шиплю на него, в то время как расстояние между нашими лицами стремительно сокращается. Усмехнувшись, он спускает с лица шарф, грубо притягивает меня за талию и врезается в мои губы поцелуем. Как завоеватель. «Горько?» — неуверенно лепечет ведущая, окончательно потеряв нить событий. «Горько!» Гости со стороны жениха оскорбленно ахуют и ругаются, а наши шокированно молчат. Грядет большой скандал, но я ни о чем не могу думать, кроме мужских горячих губ, терзающих меня у всех на виду. Жадно, неистово, на пороге пошлости. Сгораю то ли от стыда, то ли от животного напора. Прикрываю глаза, чтобы его не видеть, и не замечаю, в какой момент сдаюсь и сама ему отвечаю. Поцелуй становится глубже, стирая грани всех норм и приличий. Я задыхаюсь, а он пьет меня вместо кислорода. «Салтыков, мать твою, это как понимать?» — грозно ревет мой отец. Широко распахиваю глаза, мычу в пожирающий меня рот и упираюсь ладонями в напряженные плечи. «Салтыков? Хозяин курорта? Здесь явно какая-то ошибка. Этот мужлан — обычный разнорабочий лыжной базы, с которым мы случайно провели ночь в одном домике. Нас ничего не связывает, кроме жгучего чувства стыда». Он не может оказаться тем самым боссом, который должен был присмотреть за мной по папиной просьбе и помочь на работе, но даже не соизволил со мной познакомиться. Или все-таки... «Салтыков, отойди от моей дочери!» «Ох, нет». Я кусаю его за губу, и он нагло отвечает мне тем же. С неприличным причмокиванием отрывается от меня, перекладывает руку на мою талию, по-хозяйски прижимая к себе, и лениво окидывает равнодушным взглядом толпу гостей. «Влас Эдуардович», — поворачивается к моему отцу, а на дне его зрачков пляшут черти. «Папа», — тянет широкой улыбкой. «Ты озверел, Яр?» — рычит тот, ослабляя тугой галстук на мощной шее. Напрягается весь, злится. «Ты понимаешь, что после такого финта я разорву все контракты с вашей семьей? Инвестиции в базу будут прекращены. Да я вас по миру пущу!» Я оценил риски. Без тени страха роняет Салтыков. «Жаль, конечно, наш проект, но невеста беременна, так что я, как честный человек, обязан на ней жениться. Что я, собственно, и сделал. Папа», — специально повторяет, выводя его из равновесия. «Ты шутишь?» — шеплю на лжеца. «Я не беременна!» Вместо ответа хитрая ухмылка, будто Яр знает больше, чем я. «Что?» — взрывается отец. «Таисия, поясни!» «Пап, он шутит!» — твердо чеканю. «Нет, я серьезно. Поздравляю, Влас Эдуардович, вы скоро станете дедом!» — ввергает его в шок. «Заодно и меня тоже. А сейчас, прошу прощения, у нас первая брачная ночь, которая, правда, уже не первая, и медовый месяц. Аривидерчи, дамы и господа!» Осмотревшись, он выхватывает у растерявшегося Глеба документы. Быстро пробежав глазами свидетельство о браке, удовлетворенно хмыкает и прячет его во внутренний карман лыжной куртки. Берет меня за руку, сплетая наши пальцы в замок, ведет по дорожке к выходу. У нас словно свадебный марш в обратной перемотке. «Что ты несешь, Яр?» Я дергаю рукой, пытаясь освободиться, но тщетно. Я в капкане. Путаюсь в длинной юбке свадебного платья, спотыкаюсь и чуть не падаю, врезавшись в широкую спину Яра. «Пожалуй, тебя». Резко развернувшись, он наклоняется и одним рывком закидывает меня себе на плечо. Ускоряет шаг, игнорируя ругательство отца и возгласы гостей. Охрана преграждает нам путь, теряется и не знает, как поступить, оказавшись между двух огней. С одной стороны хозяин курорта, а с другой — его инвестор. «Отбой, парни, дела семейные», — спокойно бросает Салтыков, будто и правда ничего сверхъестественного не происходит. Подумаешь, невесту похищают. Дань традициям. Секьюрити расступаются, и Салтыков беспрепятственно выносит меня из зала. Забаррикадировав за нами дверь, наконец-то опускает меня на ноги. Толкает гардеробный. Достает из спортивной сумки такой же костюм, как у него, только меньшего размера. Бросает мне. «Одевайся». «И не подумаю», — фыркаю строптиво. «Зачем ты солгал всем, Яр? Ты опозорил меня перед семьей. «Ты беременна, Тая. От меня». Негромко произносит он ледяным тоном. Мороз пробегает по коже. «Так вышло. Смирись». «Почему тогда я об этом не знаю?» Нервно смеюсь, но спотыкаюсь о его непроницаемый взгляд. «Тебе не кажется, что такую новость обычно девушка сообщает парню, а не наоборот? Я не виноват, что ты невнимательная и забывчивая. Одна ночь, провал в памяти, томное, туманное утро. Ничего не было. Ты с ума сошел? Лепечу сипло, в то время как Яр сажает меня на пуфик, чтобы силком натянуть мне на ноги теплые дутые штаны. Мне вообще нельзя рожать, я больна. Вылечим. Он становится на одно колено, задирает мое платье и обхватывает тонкую лодыжку горячими ладонями, обжигая кожу сквозь тонкий капрон белых чулок. Бесцеремонно скользит вверх к бедру. Симпатично. Хмыкает, оттянув пальцем подвязку. Ты обещал меня не трогать. А на утро заверил, что между нами ничего не было. Продолжаю сокрушаться, а он бесстыдно лапает меня перед тем, как одеть. Почему ты не сказал? Ты так страдала из-за того, что целовалась с таксистом. Я решил не уточнять что-то еще и ночь со мной провела. Выплевывает сарказмом, будто я оскорбила его мужское достоинство. Я тоже не сразу вспомнил, что произошло. А потом надеялся, пронесет. Однако мои бойцы решили иначе. Какой же ты... С разочарованным стоном закрываю лицо ладонями. «Невоспитанный грубиян! Паяц! И абсолютно не в моем вкусе!» Убираю руки, чтобы выпалить ему прямо в глаза. «Я никогда не стану твоей женой!» «Ты капризная папина дочка с дрянным характером!» Парирует он жестко, поднимаясь с пола и нависая скалой надо мной. «Но в нашей семье мужчины детей не бросают. Поэтому ты уже моя законная жена. Как минимум на 9 месяцев».